Следующий пример. В каком соединении ковалентная связь между атомами образуется по донорно-акцепторному механизму? В калий-хлор, в С-хлор-4, в НС4-хлор и в кальций-хлор-2. Ну, правильный ответ, конечно, НС4-хлор. Рассмотрим, как образуется в этом случае связь по донорно-акцепторному механизму.